Глава 25. «Вы в порядке, Инна Кирилловна?» — спросил меня Макс Малинин, один из поставленных охранять меня в больнице парней. «Может, в кафе сгонять кофею или там чего покушать, чтобы не местные диетической баланды?» Я поежилась, обхватив себя за плечи. В голове еще гудело после вопросов следователя, которые, как мне показалось, в какой-то момент никогда не кончатся. Как же это отвратительно и унизительно, когда твоя семейная жизнь перестает быть личной. И в ней кто-то начинает ковыряться, выискивая возможный мотив для жуткого преступления, и имея на это полное законное право. Под этим прямо-таки расстрелом и изощренными вопросами я себе то и дело казалась то прожженной меркантильной стервой, то жалкой неудачницей, муж которой гулял прямо на ее глазах. И пусть наши отношения с Яковом устоялись изначально и были, ну уж какими были, однако вывернутые наизнанку вот так на свет Божий и выставленные под самыми неприглядными ракурсами, действительно даже мне начали видеться покрытыми толстым налетом эдакой пачкающейся гадости. Честно, надо признать, если бы не присутствие и постоянное достаточно жесткое вмешательство Владимира Михайловича, адвоката по уголовным делам, рекомендованного и вызванного старшим Кавериным, я не представляю, как бы вынесла этот допрос, не сорвавшись на крик и истерику. Понятно, что работников следствия этому наверняка и учат раздергивать и провоцировать подозреваемых в надежде, что они проболтаются о чем-либо. Но одно дело читать о таком в книгах или смотреть в кино, а абсолютно другое – оказаться на месте такого подозреваемого в жизни реальной. Мгновенно начинает казаться, что следователь – какой-то монстр в человеческом обличии, который за что-то ненавидит тебя, смотрит на все предвзято и уже прилепил тебе ярлык «убийца». И ничто данного факта не изменит. «Инна Кирилловна», – напомнила себе парень, и я, моргнув, посмотрела уже не сквозь него – и заметила, что он и так-то ярко-рыжий и склонный краснеть, стоит передо мной весь пунцовый. Очевидно, я, занятая своими мыслями, таращилась на него не пойми как. Что это смутило до такой степени? «Нет, спасибо, Максим, ничего не нужно», — ответила ему, снова поежившись. Я мерзла сильно на каком-то очень глубинном уровне с того самого момента, как Горинов покинул меня. «Ладно, покинул — это слишком сказано. С оттенком глупого трагизма на пустом месте. Он просто быстро попрощался, сказав, что у них с Громовым и Антоном срочное и важное дело появилось, и обещал вернуться как можно скорее. Даже обнял и поцеловал, нисколько не смутившись присутствия в кабинете хозяина дома и адвоката, и на пару секунд заставив и меня о них забыть. Но это краткое жаркое прощание никак не смогло смыть появившееся до этого ощущение его ускользающего тепла, что из тонкого ручейка поначалу превратилось в полноводную реку с его уходом. Сразу накрыло сотни режущих душу в кровь, пугающих, а вдруг? Вдруг я сделала что-то не так? Вдруг он решил, что для него все это слишком? Что я сама по себе не стою тех хлопот и опасностей, что тянутся хвостом? Что, если Илья просто осознал, что не хочет изменений? Что неизбежно случатся, если мы с Нюськой останемся в его жизни, с уже сложившимся укладом? Ведь одно дело пустить кого-то в свой дом временно и вынужденно, спасая от опасности. Но абсолютно другое – позволить остаться. Внести беспорядок в привычный ход вещей. Быт – это всегда куча осложнений. Быт для людей, уже взрослых и давно существующих автономно, в сотни раз больше осложнений. Нам ведь по большей части только кажется, что с возрастом мы становимся терпимее. По факту же выводит из себя, воспринимается насилием и разрушением привычного комфорта любая мелочь. А вдруг Илья все же прислушался к Громову? Решил, что ну его к черту связываться со мной, приносящей беду. Или это я уже собственные страхи пережевываю? Начала верить в глубине души, что действительно гублю всех мужчин, отважившихся быть рядом. Или совсем не в глубине уже. Ведь сейчас это касается моего Ильи, любимого до острой боли в груди. Дорогого мне настолько, что нет ни слов описать это. Ни смелости не хватает заглянуть открыто в эту бездну чувства. А что, если я и правда принесу ему несчастье? «Я могу спросить у персонала обогреватель, если вам холодно», — оглянулся уже от двери Максим. «Нет, правда, ничего не нужно, Максим. Все в порядке со мной, просто казенные стены на психику давят и вообще». «Вы только насчет безопасности не волнуйтесь. Под дверью нас двое, еще ребята в машине под окнами дежурят. Меняемся каждые 12 часов, так что глаза не замылятся и бдительность не потеряем, все будет хорошо». «Я верю». Первую улыбку пришлось почти вымучить. Но как только парень вышел, я заставила себя встряхнуться. Чего я позволила себе внутренне расклеиться и разныться? Разве у меня что-то действительно плохо? Нюська в безопасности, я тоже под охраной. Куча людей работает, решая мои проблемы. Просто страшно представить, насколько все могло быть хуже, если бы мне не помогали. Да я бы даже этого допроса не выдержала, не сорвавшись в истерику наверняка. А сейчас все, что от меня требуется – сидеть спокойно на месте и ждать завершения уже запущенных вовсю процессов. Потом начать жить спокойно, без всех этих геморроев. Возможно, без Горинова. Но, Инна, имей совесть. Тебе ведь и о том, что уже досталось от него, давным-давно не мечталось. Наглеть и выть, жалуясь, что мне этого бесконечно мало, грешно. Я села на край кровати и прикрыла глаза, продолжая обнимать себя за плечи. И вспомнила горячечный шепот Ильи. «Я тебя хочу, а узнать узнаю. Дай нам только время на это. Оставайся, Ин, оставайся. Оставайся, оставайся, оставайся», — умолял его голос воспоминания. А кожа вспыхнула, как если бы его жаркие губы скользили по ней наяву. «Ты меня собой пропитала насквозь, без тебя мне никак уже, никак совсем. И мне без тебя никак. И этого уже не изменить. Рядом ты будешь, Горинов, или решишь покинуть, я тобою пропитана». «Кто это был? Кого ты тогда в санатории? Кто это был?» «Ты...» — выдохнула шепотом в пустоте палаты, проведя дрожащими пальцами по губам. «Ты, всегда ты был и всегда будешь». Только ощутив любовь, или скорее уж начав дышать ею, понимаешь это навсегда. Настоящее чувство, то, что не страсть чистая, не увлечение головокружения, не пламень, только сиюминутный, навсегда. Оно не приходит, оно живет в тебе, ожидая твоего человека. А значит, и уйти ему некуда. У него нет другого дома, кроме твоей души. Как и в душе, наполненной этой любовью, нет ничему больше места. Ни сожалением, ни разочарованию, ни страху остаться одной. Все еще улыбаясь, я забралась в кровать и укрылась, устраиваясь поудобнее. Раз мое дело сейчас ждать, буду ждать. Хватит рефлексии и пустых предположений. Больничные обычные звуки, доносившиеся из коридора. И мысли об Илье, о Нюське. Что с готовностью и удивившим меня почти взрослым пониманием согласиться остаться с Лизой, рассредоточили сознание, и я, кажется, задремала. Все же толком не спала последние двое суток. «Молодой человек, вы, пожалуйста, не забывайтесь!» Раздраженный мужской голос разрушил мою расслабленность. «Я понимаю всю важность вашей миссии, но я здесь главврач. И как минимум имею право познакомиться с пациенткой. Все я прекрасно знаю о ее статусе и однако же настаиваю». В дверь постучали, и в палату сунул голову Макс. «Инна Кирилловна, тут к вам местный главврач рвется. Пускать?» «Конечно, меня пускать!» Высокий седой мужчина буквально вломился внутрь. «Добрый день. Я Анатолий Павлович. Инна Кирилловна, рад с вами наконец познакомиться, хотя не скажу, что это было легко. Простите, пожалуйста, за то, что мое присутствие доставляет вам беспокойство». Я хотела подняться, но доктор помахал руками, запрещая, и сам сел на край кровати. Хмурый Макс тоже вошел в палату и встал в углу. «Никакого беспокойства, что вы, я все понимаю. Я к вам пробивался из профессионального, так сказать, рвения, дорогая. Думаю, вам же очень скучно будет просто торчать в четырех стенах. Поэтому предлагаю вам пройти по случаю полное обследование у наших специалистов. Вы знаете, какие у нас тут мастера по своему профилю работают? Увы, что? Я собирал их по всей стране, как перлы. Но я... Не отказывайтесь, вы многое потеряете. Я не стала дальше спорить и только кивала, слушая и слушая болтовню слова охотливого главврача, которая, как по мне, выглядела какой-то нервозной. Я думаю, Инна Кирилловна уже хотела бы остаться одна. Не выдержав этого, вмешался наконец Макс. «Конечно, конечно!» Анатолий Павлович суетливо подорвался и ломанулся к выходу, зачем-то подцепив под локоть и парня. «А вы, молодой человек, и ваши коллеги не хотели бы пройти обследование в нашем лечебном учреждении? Мы могли бы заключить с вашим руководством договор по обслуживанию на постоянной основе». Дверь за ними закрылась. Я вздохнула с облегчением и хотела улечься обратно, но только подняла покрывало, как с него слетел на пол крошечный комок бумаги. Сердце заныло в поганом предчувствии, когда я подняла и развернула его. «Ты любишь свою мать, если да, ищи способ встретиться со мной сама, лично одна».